Я прочитаю первое место Евангелия Луки, 11 глава, сначала. Случилось, что когда он в одном месте молился, перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Так, дети, потерпите, сядьте хорошо. Если кто-то будет вести себя вызывающе, назову имя, и придется подняться, и будет неудобно. Давайте, очень серьезную мысль хочу сейчас предложить для рассуждения, друзья. Заметьте, братья и сестры, какое служение больше всего в нашей жизни применяется, как вот христианину? Какое служение, друзья? Вот в нашем собрании чего больше проходит, друзья? Пение, проповеди или молитва? Вот смотрите, в этом случае даже Иисус Христос молился и перестал. Все понуждали, все подошли, все задали вопрос: «Господи, научи нас молиться». Один из учеников. И оно так вот и получается, братья и сестры. Вот сильнейшее служение, необходимое служение, самое победоносное служение – молитва. И заметно, что очень мало применяется. Очень мало применяется. И поэтому вот этот ученик, один из учеников, он заметил: молитва необходима, без молитвы жизнь невозможна. И поэтому задал такой вопрос: «Господи, научи нас молиться». Я не думаю, братья и сестры, что ученики не умели молиться. Они умели молиться. И мы умеем молиться. Но вот самая такая молитва, которая нужная, которая соединяет с Богом, умею ли я так молиться? Получается ли у меня в жизни так молиться, чтобы я мог соединиться с Богом? После Христос несколько раз напоминал, 18 глава Евангелия Луки начинается так: «Должно вам всегда молиться и не унывать». Вот уныние происходит у тех, у кого нет молитвы. Потеря сил духовных у того, у кого нет молитвы. Кто не научился молиться. Мы давайте поймем, братья и сестры, какая молитва нужна, о которой идет речь. «Научи нас молиться». Христос, конечно, учеников своих научил в тот момент, поставил их или посадил и говорит: молитесь так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Братья и сестры, вот все ли мы знаем молитву «Отче наш» или не все? Поднимите руку, кто знает молитву «Отче наш»? Ух ты! Это здорово. Но не все. Может, кто-то постеснялся? А как вы думаете, надо знать молитву «Отче наш» или не надо? Это указание самого Господа Иисуса Христа. Молитесь же так. И когда ученики приняли вот это указание и стали молиться, братья и сестры, давайте рассмотрим, что в молитве «Отче наш» содержится. «Отче наш» – это общая молитва, соединяющая. «Отец наш» – «Отец наш» – для начала так оно и было. «Отец наш». Разница есть, братья и сестры? «Отец мой» или «Отец наш». Разница вот в чем, друзья. Весь мир, говорят, мы в Бога верим. Отец наш. Но это такая общая фраза, она не дает удовлетворения человеку в духовной жизни. Не дает. Отец наш. А вот когда один из учеников убедился, то он высказал так: Господь мой, Бог мой. Господь мой и Бог мой. Братья и сестры, вот это первое, что в молитве «Отче наш». «Отче наш» для начала. «Сущий на небесах» для начала. Чтобы хотя бы представляли, да, «Сущий на небесах». Нас это сегодня смущает. Все знают, что «Сущий на небесах» Отец наш. Все знают. Это молитва для начала, братья и сестры. «Да святится имя Твое». Христианина дисциплинирует в том, чтобы имя Господа было на первом месте. Не мое имя, а имя Господа. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Это забота о том, чтобы ускорилось пришествие Господа на землю, чтобы воцарился Христос в молитве Отче наш. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это будет, братья и сестры, это в церкви, но еще больше будет в тысячелетнем царстве, когда дьявол будет закован на 1000 лет, и на земле будет воля Божия, как она на небе исполняется. И все в этой молитве, и в этой молитве, друзья, она имеет и сегодня свое значение. А потом, вот что надо заметить, прежде в молитве духовная нужда, а потом хлеб наш насущный. Подавай нам на каждый день. Это материальная нужда. И вот самая такая главная мысль. И прости нам грехи наши так, как мы прощаем должникам нашим. Это я сам себе приговор выношу. Господи, Ты мне так прощай грехи мои, как я прощаю. И тут же сразу я себя проверяю. Как я прощаю? Вот так мне. Вот так научил Иисус Христос учеников своих молиться. Но потом, я вот читаю, 18 глава Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус призвал дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Вот опять направление к молитве. Как мне умолиться? Вот слово «умолиться» – это значит «умоленный», как будто бы, знаете, вот «маленький», «маленький, маленький». Вот кто молится, тот обязательно, братья и сестры, выглядит вот по духовной своей личности небольшой, не какой-то величественный, маленький-маленький. Вот по Слову Божию поставил дитя и потом говорит: «Если кто не обратится и не будет как дитя». И потом: «Итак, кто умолится, как это дитя, вот тот будет в Царстве Небесном». Братья и сестры, я не эту мысль. Эта тема очень важная, что, но только вот соединить. Кто молится, тот себя смиряет. Кто молится, тот кроткий. Кто молится, тот, вот как будто бы его и нету, понимаете? Его мало где видать. Вот это умолился. И умолился, как дитя. Вот дитя не обидчивое, дитя не злое, дитя не помнит долго, чтобы мстить, дитя. Это качество верующего человека, который научился молиться. Кто не молится, не может быть похожим на дитя. Ну, давайте посмотрим, братья и сестры. Мы, когда читаем Слово Божие, мы получаем указания от Господа Духом Святым через Слово Божие. Когда мы молимся, мы разговариваем с Господом. Ну вот я переживаю иногда такие моменты. Я приехал в лагерь, правда, к концу молодежного, осталось 3 дня. И мне говорят, надо пригласить к покаянию. Надо проповедь сказать к покаянию. Ну, братья и сестры, это не так легко. Вот 800 человек молодежи. И молодежь. А я кто такой? И я ушел в лес. Просто так вот, где бы найти мне место? Уединенное, уединенное. Ну, может, надо было бы открывать Библию, искать, какие места найти. Я понял, что трудно найти сейчас это, трудно составить. Пойду к Господу, пойду. Я нашел такое место, никто не слышит, никто не видит. Склонил там колено, и не было у меня такого, чтобы какую складную молитву мне высказать, какую длинную молитву или какую красноречивую. Я просто вопиял к Богу. И говорил о том, что предстоит. И знаете, вот как-то легко-легко стало на сердце. Я поднялся и пошел с уверенностью. Будет благословение. Почему? Бог услышал молитву. Редко такое бывает, я признаюсь, редко такое бывает. Часто бывает по-другому. Умею, знаю, подготовлюсь, обойдусь. Некоторые братья так с юмором говорят, ну как ты проповедь готовишь? На коленях. А потом добавляют, вот когда мне предложат, тут сижу и на коленях готовлюсь. Сижу и на коленях, что успею написать? На коленях. Ну, это плохой юмор, очень плохой. Это просто насмешка, друзья. Что значит умолиться? Ученики видели, как молился Христос. Братья и сестры, нам надо тоже вот это увидеть. Я прослушивал диск молодежного общения, так внимательно прослушивал. И вот один руководитель молодежи нашего Краснодарского края говорит, мы однажды с молодежью приняли такое решение, приходить в собрание на час раньше. Утреннее собрание, воскресное собрание на час раньше. И склонять колено, и молиться. За что молиться? За кого молиться? За молодежь. И особенно, говорит, у нас было направление молиться за молодежь неверующих, чтобы Бог послал молодежь из мира. И он говорит, в течение полгода Бог даровал нам из мира, особенно мужского пола, парней. И у нас сейчас одинаково, что сестер, что братьев. Некоторые из них уже покаялись, приняли крещение. Но вот кажется, я когда вот это слушаю, думаю, ты посмотри, как просто. У нас такая проблема, у нас такое мучение. Иногда за некоторых просто сильно переживаешь, думаешь, что дальше будет? Что дальше будет? Парней нету, которые есть и те, Ну, то с Америки забрал кто-то там, вот. Другой, значит, там еще откуда-то. А своих, а свои пусть ждут. И я так вот думал, думаю, обращусь сегодня к молодежи. Если бы вот, ну, у нас руководители старые, вот Бардиш старый, его это не интересует, чтобы молиться о том, чтобы как же женихи пришли. Вот если бы у нас был руководитель из молодых и сам бы в этом нуждался, он бы, может быть, больше бы к этому прилежнее был бы. А вот хочу сказать, самый наилучший выход из положения. Молитесь. Должно всегда молиться и не унывать. И проповедники свеженькие появились бы в церкви, потому что наши проповедники уже некоторые себя определили, обрекли. Не буду проповедовать. Из мира, который приходит, те скорее проповедуют. И были бы мужья, и было бы радость благословения в церкви. Я не хочу говорить, где это в нашем крае. Кто послушает диск, тот подтвердит, точно, точно так. Через полгода вот такой результат. Братья и сестры, у нас даже у некоторых мужья неверующие, но молитвы в церкви за них, только те молятся, у кого мужья неверующие, а остальные, а это не моя нужда. Это не моя нужда. Молитвы должны быть. Ну, когда мы собираемся в воскресенье, понятное дело, что молитвы должны быть краткие. Об этом давно уже говорили. И у нас вот это все же не выдерживает. Молитвы есть длинные. Молитвы должны быть громкие. Братья и сестры, мне неприлично вот так, братья другие не осмеливаются, но мне неприлично. Я уже тоже готовлюсь к вечности, стараюсь быть, ну, немножко кротким, тихим, чтобы не скандальным. Но не выдерживаю, когда тихо молятся, вам всем нравится, когда тихо-тихо молятся? Даже, знаете, какое-то негодование в сердце. Что ты там шепчешь сам себе или сама себе? Что ты шепчешь? А вы заметили, у нас аминь, аминь, уже почти не слышно. И я думаю, а почему? Иногда из-за тихих молитв. А что я буду говорить аминь, когда я не слышал? Что там в молитве сказали? Я отвечаю за мое слово аминь, потому что аминь означает истинно так. А я не услышал, что там сказали. Надо уважать, братья и сестры. Набирайте силы и молитесь громко. Вы принимаете вот это слово или нет, а? Будем стараться, братья и сестры, потому что наша церковь может ослабеть духовно, если мы молитвенное служение будем оставлять на последний и такой ничтожное служение. Если только церковь не молящаяся, церковь идет на убыль. Церковь идет на отмирание. Я спросил у Александра, год назад примерно или сколько было такое согласие, брат Александр говорит, я буду возглавлять эту группу. И человек 15, может быть, или 12 нашлись желающие молиться. Молитвенная группа в церкви. Хорошее дело. Я так бываю у многих церквах, и когда спрашиваю, есть молитвенная группа, есть молитвенная группа. Братья и сестры, сегодня спросил, сколько осталось в молитвенной группе? Ну, человек около 5, остальные потеряно, ослабело. Давайте согласимся, это служение, нужно признать, самое тяжелое служение. Вот возьмите детей. Вы учите стихотворение нашему мальчику или девочке – Трудновато, но согласятся легче. Потому что с стихотворением выйдет сюда, здесь расскажет, а потом с большим удовольствием пойдет на свое место. О, рассказал или рассказал. Братья и сестры, молиться уже детям, 7 лет, 8-летним детям, уже тяжело молиться. Уже тяжело. Как только подростки, не только тяжело, а вообще умолкают молиться. Надо сказать, братья и сестры, против молитвы у дьявола сосредотачиваются все силы ада. Пойте, сколько хотите, пойте. Пойте общим пением, пойте хором, красиво пойте. Пойте группой, пойте соло, пойте, побольше пойте. Нормально, спокойно все. Если только церковь начнет пробуждаться в молитвенной жизни, братья и сестры, ад поднимется. Страшнее для дьявола нет ничего. Это молитвы народа Божьего. И я когда вот так вот смотрю, угасают молитвы, уменьшаются молитвенники. Братья и сестры, беда будет. Возьмите сейчас каждый себе во внимание, особенно отцы. Как дома дело обстоит с молитвой? Как дома дело обстоит служение, прочитать Слово Божие семьей и помолиться? Я знаю такие семьи, когда я бываю в других местах, и вот так смотрю, отец сам появился служитель, надо его использовать, не пропустить. Только просыпаюсь туда, Григорий Васильевич, у нас сейчас молитвенный час в доме будет, приготовьтесь, вы сегодня у нас будете самым желанным проповедником. Ого! И никуда не денешься, никуда не денешься. В другой семье, там только туда-сюда. Так, что вы будете кушать сегодня? Как вам приготовить то другое? Помолиться надо, помолиться. А, да, да в нас уже разбежались. У нас как-то утром не получается. Мы вечером. А вечером трудно, братья и сестры. Все истрепано, все потеряно. Силы изнемогли. Попробуй собери вечером. Да еще если часов в 11, уже дремота, и молитва комом получается. К молитве наш Господь Иисус Христос самое-самое наивысшее обращал внимание. Он никогда не пропускал. О нем сказано, уходил в уединенные места и молился. Братья и сестры, если ослабевают силы духовные, если теряются отношения с верующими, если собрание становится тяжелым, и вы пропускаете, никого не вините. Посмотрите на молитвенную жизнь. Если у вас молитвенная жизнь, пренебрежение, вот первая причина. Первая причина вашего падения и потом последствия этого. Вот так Господь обратил внимание, должно вам всегда молиться и не унывать. У нас кто-то скажет, да нет, я всегда молюсь. Я когда замечаю, а иногда и у самого бывает, как один брат помолился, встал с молитвы, а потом сам себе задал вопрос, а помолился ли я? Помолился ли? А в чем дело? Да вот время отбыл, как бы птичечку поставил, помолился, успокоился. Но моя молитва, куда она достигла? Соединился ли я с Духом Святым? Апостол Павел поясняет это так. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Я об этом немножко скажу, потому что прежде всего надо себя принудить молиться. Здесь не ждите, братья и сестры. Вот можно себя так вот дисциплинировать. Когда я хочу, тогда спать лягу. Это нетрудно, братья и сестры. Когда я хочу, тогда сяду покушать. Ну, тут трудностей не будет. Но не подумайте, когда я хочу, тогда я буду молиться. Когда я хочу, тогда я буду читать Слово Божие. Хочу, не дождетесь. Не дождетесь. Принудить себя. Дисциплинировать. Я понимаю, что 3 раза в день я должен преклонить колено и помолиться хотя бы 20 минут. Начните так, братья и сестры. Начните. Просто принудите себя к этому. Вы находите на все время. И покушать найдете, и отдохнуть найдете, и найдете на все дела ваши. Найдете, у вас всегда хватает времени. Почему для молитвы не находится? Не знаете ли вы об этом, что от этого вы падаете ниже, ниже и ниже? Поэтому, братья и сестры, прежде всего, принудить себя молиться, читать Слово и молиться. Когда вы принудите себя, и это войдет в жизнь, тогда вы поймете слова апостола Павла. «Буду молиться духом». «Буду молиться и умом». 14 глава, 1 послание к Коринфянам. «Буду молиться духом». Как это получится, братья и сестры? Мы понимаем, что наша жизнь, она имеет главную цель – рождение свыше. Рождение свыше – это новая Божья природа, это дух. И ваш дух, и душа, и тело. Кто ближе к Богу? Тело, душа или дух? Дух ближе к Богу, братья и сестры. Вот если начинаете жить духовно, если молитвенная жизнь начинает входить в силу, вы заметите, как дух ваш будет вас побуждать. Склони колено, зайди в комнату твою. Прежде чем что-то сказать кому-то, помолись. Когда молитва духом, братья и сестры, оно соединено вместе. Буду молиться духом, буду молиться и умом. Что должно первое? Побуждение духа. От духа исходят слова. Они идут от меня, они не откуда-то. Они связаны с умом. Но горе тем, кто только умом, а дух отсутствует. А дух остается без плода. Буду молиться духом. Буду петь духом. Братья и сестры, вот молодежи хочу сказать, хор. Вот в последнее время заметно, больше умом. Мы с Николаем Ипановичем как-то рассуждали, что делать с нашим МХО. Громкие псалмы, длинные псалмы. Бывает иногда смысла мало. Одно-два слова, весь хоровой псалом. Но красота. Но громогласность. А вот, чтобы понять, прежде всего, буду петь духом. Буду петь духом. В каждую песнь, когда составляют, вложить духовный смысл, чтобы эта песнь, она могла касаться каждого сердца. Просто могут сказать иногда на пение, ой, какое искусство, какая красота. А иногда скажут, как тронуло мое сердце. Как тронуло мое сердце. Вот эта разница. Духом тронуло сердце. Умом красиво. Красиво, громко. При всех условиях, братья и сестры, какое бы ни было время, какие бы обстоятельства нас не окружали, как бы ни было давление мира сего обольщением, или сон духовный. Я знаю, что среди нас все равно есть те дети Божии, которые понимают. Братья и сестры, усильте молитву. Вот часто бывает такое предупреждение. будут бури. Предупреждение. Будут наводнения. Сегодня предупреждение от Бога. Усильте молитву. Дети Божьи, боящиеся Господа, поймут вот этот призыв. Усильте, братья и сестры, усильте. Чтобы в церкви нашей не овладела духовная спячка. Чтобы пополнялись грешники. Молодежь, усильте молитву. Разрешатся многие проблемы. Усильте молитву. Да благословит нас Господь. Но чтобы это произошло, давайте мы сейчас об этом помолимся Господу. Аминь. День во дворах твоих лучше, чем все.